Глава 81. Лоури начал с извинений за слишком позднее предупреждение, после чего сказал, что он буквально только что говорил со своим другом из военной полиции в Форт-Беннинге в штате Джорджия, где расквартирован 75-й полк рейнджеров. По всей вероятности, подполковник из периферийного подразделения в Келхеме позвонил домой и сообщил своим боссам о том, что там все еще находятся два сотрудника криминальной полиции. Один на базе, другой в городе. Причем последний – это главный источник боли в заднице. Поскольку его боссы были твердо настроены на то, что сенатор Райли должен видеть только хорошее и ничто не должно омрачить его пребывание там, они направили подразделение «нянек», в кавычках, чтобы надеть намордники и заставить молчать этих майоров из криминальной полиции на все то время, пока будет продолжаться визит сенатора. Так, на всякий случай. Лоури сказал, что это подразделение «нянек» уже некоторое время назад отбыло из Беннинга на вертолете «Блэк Хоук» и наверняка уже прибыло в Келхэм. «Военные полицейские?» – спросил я. «Они не станут связываться со мной». «Нет, не военные полицейские», – ответил Лоури. «Обычные рейнджеры, по-настоящему крепкие парни». «И сколько их?» «6. Как я полагаю, 3 для тебя и 3 для Мунро». «С указанием действовать по правилам ведения боевых действий?» «Не знаю». «На это потребуется больше, чем 3 рейнджера». «За меня не волнуйся, Стэн. А вот Мунро меня беспокоит. На этот вечер мне нужно 2 пары рук. Если он выйдет из игры, мне придется несладко». «С ним именно так и будет», — сочувственно произнес Лоури. «Да и с тобой, вероятно, тоже. Поверь мне, эти парни приехали не для развлечений». «Ты можешь позвонить ему от моего имени и предупредить об этом?» — спросил я. «Если, конечно, они уже не взяли его». Диктуя номер телефона майора в комплексе для командированных офицеров, я слышал скрип карандаша Лоури, потом спросил: «Ну а твой приятель из банка выяснил что-либо в отношении Элис Бутон?» «Здесь пока один негатив», — ответил Лоури. «Он весь день жутко занят, но Нигли все еще занимается этим. Позвони ей и попроси на время прекратить ковыряться в заднице и постараться добиться результатов. Скажи ей, что если я буду занят разборкой с солдатами, то пусть оставит официантке сообщение для меня». «Договорились! И успехов тебе!» – пожелал Лоури и повесил трубку. Я вышел на тротуар и посмотрел сначала в одну сторону улицы, а затем в другую. Ничего. Я предположил, что рейнджеры, возможно, начнут поиски с посещения одного из баров. Вероятнее всего, это будет бар Браннанс. Если я запланировал устроить неприятность, то именно там я и должен быть. Поэтому я сделал круг по аллее, напряженно вглядываясь в густую тьму, накрывшую площадку перед барами. Так и есть. Там стоял Хамви. Большой, зеленый и явно предназначенный для меня. Их план, видимо, состоял в том, чтобы взять меня за руки и за ноги, донести лицом вниз до машины и, бросив на задний диван, привезти в Келхэм, где поместить в комнату, в которой уже должен сидеть под замком Мунро. Затем, согласно плану, дождаться, когда сенаторский лир в полночь поднимется в воздух и выпустить нас, принеся искренние извинения за произошедшую путаницу. Каждый действует по плану до тех пор, пока не получает по зубам. Осторожно ступая, я зашел за угол бара Браннанс и заглянул в окно. Заведение буквально сияло чистотой. Столики и стулья были расставлены ровными рядами вокруг главного места в зале, которое, по моему разумению, должны были занять сенатор и его сын. Рядом были места для приспешников и приближенных, а за ними виднелось обширное пустое пространство, предназначенное для менее значимых персон. Джонатан и Хантер Браннаны, уже стоявшие за стойкой, выглядели после раннего ужина хорошо отдохнувшими и сытыми. Они беседовали с 3 парнями в камуфляже. Рейнджеры, но не новобранцы, и все как один внушительного размера. Один из них был сержантом, у 2 других я увидел шевроны специалистов. Формы на них казались весьма поношенными, а тщательно вычищенные ботинки были деформированы от длительной носки. Их ничего не выражающие лица были загорелыми и морщинистыми. Профессиональные солдаты. Простые и бесхитростные. Это замечалось сразу, поскольку профессиональные солдаты были людьми абсолютно разных профессий, ни одна из которых не существовала отдельно от других и не была простой. Но в конечном счете было совершенно неважно, кем являлись эти 2 спутника сержанта, поскольку командиром был назначен он. Я отступил назад в тень и направился обратно в кафе. Все 3 посетителя еще находились в кафе. Пожилая Бара из Туссена и молодой мужчина, которого я уже видел здесь до этого. 3 – это хорошее число, но небольшое. Однако, если оценивать ситуацию с демографической стороны, то она близка к превосходной. Местные бизнесмены, почтенные граждане в зрелом возрасте, чувствительны к нарушениям спокойствия и порядка. А пожилая пара, по крайней мере гарантированно, должна была задержаться здесь на несколько часов. Что особенно хорошо, поскольку мне тоже могло потребоваться приличное количество времени, в зависимости от того, выйдут ли старания Нигли успешными или нет. Войдя в дверь, я остановился у телефона. И официантка, посмотрев на меня, покачала головой, давая этим понять, что мне не звонили. Взяв телефонную книгу, я нашел в ней телефонный номер бара Браннанс, сунул четвертак в щель монетоприемника и набрал номер. Ответил один из братьев, и я сказал, мне надо поговорить с сержантом. Сначала из трубки послышался звук, изображающий удивление, затем неуверенность, потом я понял, что трубку протянули через стойку, услышал, как лязгнули по пластмассе ногти, как трубка перешла из одной руки в другую, и, наконец, из нее прозвучал голос. «Кто это?» «Это тот, кого вы ищете», — ответил я. «Сейчас я в кафе». Ни слова в ответ. А я продолжал. «Чтобы узнать, где это, прикройте ненадолго рукой микрофон и спросите бармена, где находится кафе. Потом пошлите своих парней проверить, а мы с вами в это время будем продолжать говорить по телефону. Впрочем, я избавлю вас от хлопот. Кафе находится в 20 ярдах от бара к востоку и примерно в 50 ярдах к северу. Пошлите одного парня в аллею слева от бара, а другой пусть обойдет здание ведомства шерифа, двигаясь против часовой стрелки. Лично вы можете зайти в кафе через кухонную дверь. Она совсем рядом с тем местом, где вы припарковали машину. Таким образом, вы перекроете мне все пути к отступлению. Но не волнуйтесь, я никуда не денусь. Я буду ждать вас здесь. Вы найдете меня за столиком в глубине зала». С этими словами я повесил трубку и пошел к самому удаленному столику на четверых.